Из его каюты был организован сеанс видеосвязи с представителями важного человека, правда, при его непосредственном участии. Уровень секретности конференции был настолько высок, что даже сопровождавшая меня охрана удалилась из каюты на время сеанса. Меня трижды предупредили, чтобы я не грубил и вел себя максимально вежливо и тихо, или мне переломают все кости. Стало понятно, что база службы безопасности 7-го региона еще не самое худшее место из возможных. Новые сопровождающие знатно подпортили мне настроение перед разговором, поэтому я изначально не был расположен к нормальному общению. Волновался и думал, как и куда сбежать. Вроде маячки на мне уничтожили, а новых за это время установить не успели. Если ночью потихоньку спрыгну за борт с кругом и поплыву к родным берегам, то к утру буду свободен, хоть и гол, как сокол. Однако, нужно было сначала дожить до ночи, а для этого сказать что-то интригующее и интересное моим новым охранникам, чтобы мою жизнь захотели сохранить. Наконец, сеанс начался. С большого голографического экрана на меня смотрело 7 фигур в черных кимоно и полностью закрывающих лица масках. Они расположились прямо на расстеленных на полу татами по обе стороны от низенького прямоугольного стола. В голове сразу возникла мысль: японцы, неужели, это представители корпорации Realtek, что им надо от меня? Приветствую вас, молодой человек, обратился ко мне ближайший слева незнакомец. Во всяком случае, такие слова озвучил автоматический переводчик. Голоса самого собеседника и вообще звуков по ту сторону экрана я не слышал, поэтому нельзя было определить, на каком языке он говорил изначально, но судя по специфической одежде, вероятнее всего, он говорил на японском. В ответ я легонько кивнул. Александр Владимирович Ветров, год рождения 2113, 7-й регион, Внутреннее море. Это правильные персональные данные, поинтересовалась та же особа, которую я на глаз определил, как худощавого и уже довольно пожилого мужчину. Да, данные вашего нейроскана содержат воспоминания от вашего лица, также молодой девушки, даоса-убийцы, какого-то монстра, затем юноши-крестьянина, даоса-мастера меча, даоса-мастера рукопашного боя, но самый большой объем относится к зверю, относящемуся к виду фавнов, по всей видимости, мастеру оплодотворения. Что вы на это скажете? Честно говоря, я офигел. Я думал, меня опять будут расспрашивать про сферу, про асинхронные другие игровые моменты, но эти люди затронули события, относящиеся к моему пребыванию в башне видящих. Они как-то узнали про Резольду, Мошеня, Жаяна, двух святых защитников и Люца. Заметив мое замешательство, собеседник выдержал паузу и затем уточнил вопрос. Расскажите, как вы получили эти воспоминания? Ко мне явилась богиня Каннон. Сказала, что нужна помощь в Латере. Мое сознание переместилось в тело юной девушки, которую вы видели. Так я и оказался в башне видящих. Когда начал культивировать, следуя пути бессмертия, то воспринял память своего наставника и его правнучки. Я тогда еще не знал, что королевство Латер – лишь малая часть второго этажа башни, соединенной порталами. Вскоре мой наставник перенес меня в тело другого жителя империи Тан, чтобы продолжить путь самостоятельно. Я начал стремительно развивать свой сосуд души, достиг легендарного ранга, что привело к конфликту с оставленниками светлого лагеря небожителей. Меня обманом заманили в храм зеркала судьбы и отправили на первый этаж башни, в песочницу, где я и получил духовную энергию еще нескольких людей, поглотив их жемчужины духа во время культивации. Мой краткий рассказ вызвал настоящую панику среди сидящих по ту сторону экрана людей, и это при том, что японцы вроде как сдержанный народ. Они принялись что-то бурно обсуждать, и на время экран погас. Я думал, что сеанс уже завершенный, стал осматриваться в каюте, примиряясь, можно ли как-то открыть или разбить иллюминатор, если на ночь меня оставят здесь. Вскоре экран снова вспыхнул, и со мной заговорил человек, находившийся в изголовье стола. На этот раз он и его спутники больше не прятали лица за масками и почему-то встали в полный рост. Собеседником оказался молодой парень, лет 20, но его взгляд выдавал не глупого, умудренного жизненным опытом человека. «Приношу извинения за обрыв связи. На плавучих платформах во время шторма иногда такое случается», — низко поклонившись, сказал парень. «Еще раз хочу поприветствовать участника арены видящих в числе наших гостей. Прошу прощения, если мои помощники недостаточно уважительно отнеслись к вам. Мы не ждали вашего появления и были введены в заблуждение тем, что вы находились в коме в институте нейросканирования. Буду откровенен, давно участники этого сурового испытания не посещали наш этаж. Вы же и вовсе исключение из правил. Оставили свое тело здесь, пользуясь чужими. Моя служба безопасности сталкивается с подобным явлением впервые. Оказывается, и такой вариант возможен. Прошу простить наше невежество. Все, кто вас оскорбил, будут наказаны. Только скажите, заверил молодой мужчина. А кто вы такой? Поинтересовался я. Прошу прощения за мою грубость. Меня зовут Ташики Шикамото. Я сын генерала Шикамото, одного из высших архонтов этой колонии, отвечавшего за поставку ресурсов из нескольких других колоний цепочки к главенствующей колонии Звездной Империи в этом уголке галактики. Главенствующая колония Звездной Империи? Ох, простите, в вашей системе представлений, ее, наверное, принято называть определенным этажом башни. Главенствующей колонией цепочки считается, насколько я знаю, пятый для вас этаж башни. Я могу и ошибаться. Вы же в курсе, что здесь произошел чудовищный природный катаклизм, опущение континентальных плит, потоп, спровоцировавший технологический упадок и разрыв связи с соседними колониями, длящийся уже более сотни лет. Мы не в курсе последних событий арены, находимся в информационной блокаде, можно сказать на отшибе, поэтому немного отстали от жизни. Ясно, значит, вы тоже в курсе про башню, это радует. Вы поможете мне попасть на второй этаж? Я видел, что портал находится где-то на океанском дне. К сожалению, точнее сказать не могу. Вы желаете вернуться на второй этаж? Да, у меня есть там незаконченные дела. Вы же высший архонт, у вас должно быть глубоководное оборудование, батискаф или подводная лодка. Думаю, это не должно быть опасно. По ту сторону портала, насколько я знаю, толща слоя воды не превышает 200 метров. Там находится подземная пещера, заполненная водой, но опасной охраны портала нет, так как магический зверь вроде легендарного земляного дракона не способен дышать под водой. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, расцветая на глазах, ответил парень. Честно говоря, я и сам давно хотел посетить второй этаж, а теперь у меня появился еще один веский повод ускорить приготовление. Скажите, каков ваш титул в иерархии арены видящих? Зачем вы спрашиваете? К сожалению, я принимаю решения не в одиночку. В совет высших архонтов входит трое, и если я озвучу им ваш титул, это может помочь решить вопрос быстрее. Я призадумался. Если скажу, что я бог, потом может оказаться, что придется отвечать за свои слова на деле. Я понятия не имел, какими способностями обладали боги башни видящих, но я своими руками убил полубога, который умел летать и обладал легендарным снаряжением. Благо, он так и не успел применить свои сильнейшие способности на мне, но раз я смог его победить, то был не намного слабее, но это там, в песочнице, а сейчас я не чувствовал и малейшего движения ци в теле. Система, мысленные команды и духовное пространство не активировалось. Возможно, я опять лишился всех запасов духовной энергии после возвращения в старое тело или произошло еще что-то, поэтому нужно было быть осторожным, чтобы не упасть в грязь лицом. Нельзя показать себя слишком слабым, чтобы не потерять уважение, но и не слишком могущественным, из-за чего от меня будут ждать слишком многого. У меня имеется несколько титулов: великий экзорцист, великий экзорцист жнецов, еще парочку, но некоторая часть способностей моего класса и титулов мне недоступна, пока я не восстановлю свою духовную энергию, попытался выкрутиться я. Назовите, пожалуйста, сильнейший титул, даже если сейчас не можете использовать его возможности в полной мере, настойчиво требовал Шикамото. Что же, тогда это, демонический бог-разрушитель император, припоминая свой первый титул во времена путешествия по Латеру, без задних мыслей, ответил я. Наверное, я сказал совсем не то, что собравшиеся по ту сторону экрана люди ожидали услышать. Глаза высшего архонта плавно полезли на лоб и тихим голосом он спросил, за что уважаемый гость получил столь грозный титул. Да так, пустяки, махнув рукой, ответил я, припоминая, как погрузил в огонь Армагеддона 9000 игровых городов сферы во время эпохи империи. А все же, многоуважаемый демонический бог-разрушитель император, зачем-то обращаясь ко мне по звучащему очень пафосно титулу, выспрашивал парень. Я уничтожил около 300 миллионов противников одним очень мощным заклинанием из школы магии стихии огня. Понятно, господин демонический бог-разрушитель император, помрачнев и, словно издеваясь надо мной, опять целиком повторил нелепый титул собеседник. «Называйте меня просто Алекс, не нужно по титулу», — предложил я. «Как пожелаете, господин Алекс». И опять это обращение, «господин». Я уже почти привык к нему в Латере и Империтан, а в песочнице это обращение тоже прилипло ко мне очень быстро. Стоит один раз продемонстрировать силу, и ты сразу для всех окружающих господин, но здесь собеседникам хватило лишь словесного описания моих подвигов, которые и вовсе относились к игре. Блин, зря я назвал этот титул. У меня нет ничего, чтобы его подтвердить сейчас, запоздало подумал я. Я чем-то могу быть вам полезен, господин Алекс? Да, скажите, как много времени потребует подготовка к экспедиции? Господин Алекс, вас интересуют очень конкретные сроки? Да, я хотел бы попасть туда как можно скорее, желательно до того, как начнется новый рейд. Хочу встретиться со своими товарищами. До новой волны, если я не ошибаюсь, еще около 2 месяцев, уточнил Шикамото. 1,5. Я сейчас же займусь подготовкой всего необходимого, но прежде нужно убедить еще 2 архонтов, что ваша доставка на 2-й этаж – залог безопасности всех обитателей нашего этажа. Если вы мягко намекнете, что расчистите территории, занимаемые 1-м и 2-м регионом от мешающего вашим планам мусора, то это сделает моих коллег намного сговорчивее. Не стесняйтесь в выражениях. Они очень высокомерные и понимают лишь язык силы. А вы не можете договориться без меня, напрягшись от мысли, что мне придется разыгрывать из себя крутого, хотя я им не являюсь от слова совсем, спросил я. Конечно, конечно, господин Алекс, если позволите, я буду вашим официальным представителем на переговорах. Да и еще кое-что. Слушаю, господин Алекс, доставьте мне, пока готовится основная экспедиция, жемчужины духа всех земляных драконов, чьи души лежат по ту сторону портала. Если здесь также охрану представляли магические звери, то и их ядра тоже. Вам же не нужно объяснять, что такое жемчужины духа. Нет, господин Алекс, мы постараемся предоставить все, что добудем в ближайшее время. На этом наш разговор и завершился. Меня тут же разместили в самой комфортабельной и привилегированной каюте корабля со свободным доступом к сети и личной прислугой, но сам военный корабль почему-то не отправился к плавучему поясу Нового Токио, а так и остался дрейфовать в нейтральных водах недалеко от побережья 7-го региона. В это время в тайной резиденции высшего архонта 3-го региона разгорелась горячая дискуссия и обсуждение возникшей угрозы. Одни предлагали нанести мощнейший ракетный удар в район моей дислокации, а когда я задамся вопросом, кто это сделал, обвинить в нападении правительство 1-го региона и его главу, высшего архонта Лицина, тем самым желая натравить меня на их армию и флот. Другие боялись, что эта рискованная афера раскроется, и предлагали по-тихому утопить меня на дне океана, подсунув батискаф с разряженными батареями и минимальным запасом топлива. Шикамото выслушал все предложения и уверенно отверг их одно за другим, напомнив, что демоническим богом-разрушителем императором просто так не становится. Возможно, я один из древних асуров, который осознал себя в теле обитателя этого тихого, обособленного мира. А как известно из древних архивов, асуры не только читают мысли, но и внушают врагам свои приказы. Возможно, их собеседник уже проник в головы членов Совета, узнал все их мысли и страхи и использует их акт агрессии, как повод расправиться с самим 3-м регионом. Лучше не злить спящего льва, а наоборот, воспользоваться им, как щитом от любых нападок других высших архонтов, всячески мешающих продвигать план по экспансии 2-го этажа. Тем более, что из всего бесчисленного богатства возможных требований Алекс запросил лишь духовные ядра магических зверей, бесполезные для обычных гаальцев от слова совсем, ведь у них нет способности к накоплению ци и развитию сосуда души. Поэтому-то выбор претендентов для арены видящих был осуществлен лишь из числа гибридов. Все ядра духа, полученные при обследовании туш монстров, пошедших на создание внешней оболочки Дагона, вполне можно было презентовать гостю, чтобы поддержать его хорошее расположение. А под видом поиска и добычи ядер по ту сторону портала, можно совершить бесконечное количество ходок туда и обратно и заодно перебросить на 2-й этаж огромное количество людей, техники и оборудования, что было прекрасным прикрытием масштабной экспансии, которую можно было смело начать сразу после экстренного собрания высших архонтов. Сообщение о новом собрании в тайном бункере, В хорошо охраняемой зоне высокогорного тибетского плато Ташики Шикамата разослал уже через 3 часа после общения с так удачно уведенным из-под носа конкурентов богом-разрушителем. 19:00 южные варвары. Вечерело. Повеяло ночной, осенней прохладой. После нескольких часов напряженного ожидания стало очевидно, что из-за стоящей на входе преграды никто другой из портала больше не появится. С опаской поглядывая из кустов на возвышающуюся в центре поляны фигуру голема-великана, Уна в спешке заканчивала сплетать 3-ю юбку из прутиков и листьев. Свой экземпляр она закончила плести еще 2 часа назад, а ее основы оказались настолько далеки от базовых навыков рукоделия, что даже под ее чутким руководством не смогли сделать своими руками что-то достаточно удобное и не разваливающееся прямо на глазах. Пришлось срочно помогать, устранять закравшиеся дефекты конструкции, вплетать дополнительные, удлиняющие и укрепляющие пояс элементы. Нужно было заканчивать с изготовлением одежды и выдвигаться в путь, ведь остаться в лесу без укрытия с приходом ночи было опасно. Можно было, конечно, задержаться у портала до утра и использовать в качестве места для ночлега 2 лежащие на поляне прозрачных капсулы, но возвращаться в них не хотелось по очевидным причинам. Капсул было 2, а желающих их занять 3. Уне и так было очень неловко смотреть ее в глаза из-за произошедшего ранее, а ситуация с нехваткой капсул, буквально, толкала к ее повторению. Нужно было поискать другое укрытие, менее заметное и безопасное, тем более, что на поляне Нова нашла свежие следы лап какого-то крупного хищника и опечатки, как минимум, 3 пар человеческих ног, не относящиеся к тем, что оставили после себя присутствующие, что могло означать, что кто-то прошел через портал самостоятельно, а не оказался доставленным внутри капсулы. Следы хищника тоже сильно настораживали. Они следовали за отпечатками человеческих ног, что намекало на его намерение и возможное возвращение. Желание выдвигаться в путь вскоре было подстегнуто еще и неожиданной встречей. Первая незнакомца заметила Нова. «ТС, кто-то приближается», – прошептала она, выхватывая из рук на свою юбку и наспех завязывая еще незаконченное изделие на поясе. «Где?» – замерев и насторожившись, также шепотом переспросила его. Женщина указала жестом в гущу леса и ушла под завесу невидимости. Просто растворилась в воздухе, оставив своих товарищей по несчастью отдуваться от них. Унас и Ос спрятались за стволы ближайших деревьев и вскоре увидели крадущегося в направлении поляны мужчину. Он был облачен в пластинчатые, металлические доспехи и зачем-то выставил перед собой вдетый в ножны меч. Когда он почти дошел до кустов, обрамляющих поляну, Нова появилась за его спиной и с силой пнула ногой в спину. Попытка сбить незваного гостя с ног вышла комичной. Незнакомец оказался настолько массивным, что даже не шелохнулся от толчка, продолжив крепко стоять на ногах. Быстро развернувшись, он заметил, что нападающая, всего лишь полуголая женщина в юбке из листьев, прикрывающая грудь рукой, и примирительно поднял вверх руки, показывая, что не собирается нападать. «Кто ты такой?» – выкрикнула среброволосая женщина, не отступая ни на шаг, и показывая тем самым, что совсем не боится. «Спокойно, спокойно, не горячись, я не причиню тебе вреда, если сама не будешь напрашиваться. Понимаешь, я пришел с миром, хочу помочь и сам узнать кое-что. Давай поговорим, и я покажу путь в деревню. Ты тут одна? Кто ты такой? Отвечай». Не получив ответ на свой вопрос, воскликнула Нова. «Ну, что такое? Почему меня все пугаются?» — пробормотал мужчина и снял шлем. Модуль автоматического лингвоперевода, встроенный в тело каждого претендента башни, позволил чужестранке и незнакомцу легко понять друг друга. Только Уна, скрывавшаяся неподалеку, поняла половину сказанных слов и без перевода. Мужчина часто вставлял слова на ломаном языке королевства Линар. Это не могло быть простым совпадением, она точно вернулась в родные земли, но только непонятно, в какую его часть. После прошедшей около 200 лет назад кровопролитной войны королевство Линар уступило все западные территории, но еще включало в себя земли 2 герцогств и 3 графств, соседствующих с юга, востока, с родовыми землями его величества Ламберта Мирного. Услышав знакомую речь, Уна не могла больше сидеть в укрытии и вышла к незнакомцу с расспросами. Спустя всего 2 минут общения, она не смогла сдержать слез радости. Высокий, крепкий и поразительно красивый лицом мужчина с длинными серебристыми волосами поведал, что они находятся в герцогстве Амбер, на самой южной его окраине. Он настаивал, что здесь очень опасно находиться, так как где-то немного южнее, но точно неизвестно, где именно проходит граница с владениями эльфов, которые нещадно атакуют любого, кто даже без малейшего злого умысла пересечет границы оккупированных ими территорий. Они неадекватны, очень агрессивны и стреляют без предупреждения. Говоря это, мужчина покрутил головой по сторонам и опять в спешке натянул на голову свой крепкий шлем. С его слов, полуголым женщинам находится здесь тем более небезопасно, ведь если даже не нарвешься на стрелы длинноухих, можно поиметь ряд других проблем. Эльфы нередко охмуряют людских девиц, обманом выманивая их в лесок за деревней, а тут добыча сама пришла в руки. Грубо насиловать, конечно, не станут, но применят свои чары обольщения, которым женщины просто не в силах сопротивляться, и потом носи под сердцем их длинноухого ублюдка. Было видно, что мужчина на дух не переносит эльфов и имеет с ними личные счеты. За всю жизнь она видела всего одного длинноухого. Они действительно очень хороши собой, но их холодная красота не каждому придется по вкусу. Этот мужчина, по ее мнению, был куда краше. И тут женщину осенило, почему лицо незнакомца вызвало симпатию. В нем явно проглядывались черты эльфа, отсутствовала борода, и все это странным образом сочеталось с крепкой, коренастой фигурой могучего воина. Уна не могла глаз оторвать, как незнакомец был хорош собой. Захотелось узнать имя собеседника, но перед этим по правилам приличия ее страны нужно было представиться самой. «Мое имя – Уна Делоццы, я дочь Бранвика Делоццы, вассала и земельного рыцаря из личной охраны павшего в бою герцога Амбера, его светлости Айрона. До нашествия южных варваров состояла на службе его младшей дочери, графини Инессы, в качестве телохранителя. Могу я узнать и ваше имя, могучий воин?» Польщен столь обходительным обращением, но, пожалуй, не стоит церемониться, я всего лишь странствующий рыцарь. Зовут меня Даран. Одним из моих талантов является знание варварских языков, и поэтому я также служу герцогине Инессе Амберской, который был нанят специально для переговоров с лидером их новой, ожидаемой вскоре волны, которая прокатывается по этим землям каждые 10 лет. Других безумцев, согласившихся выполнить столь опасное задание, не нашлось, поэтому я обхожу приграничные территории в одиночку. Королевство Элинор в этот раз сдается без боя. Большая часть жителей Южного герцогства заранее покинула опасные для жизни территории. В пограничной деревеньке сейчас нахожусь лишь я и несколько пришедших туда пару часов назад голышом чужеземцев. Мне пришлось их пригреть, дать кров и пищу, но они оказались не слишком разговорчивы, указав лишь направление, откуда появились. Госпожа Уна Делоццы, не сочтите за грубость, но вы не скажите, откуда здесь появились вы, и почему вы и ваши спутники также оказались без снаряжения и одежды. Также хотелось знать, что вам самой известно о нашествии южных варваров, как они беспрепятственно пересекают земли эльфов. Служу герцогине Инессе, нанят для переговоров с лидером южных варваров. Словно током прошила Уну от этих слов. Ее юная госпожа жива. Она как-то спаслась в тот ужасный день, когда сама Уна отдала жизнь под пытками. Однако, на этой фразе произошло еще одно прозрение. Ордой захватчиков, опустошавших земли королевства Элинор с периодичностью в каждые 10 лет, был никто иной, как отряд новых претендентов башни. Сильнее всего страдало южное герцогство Амбер, принимавшее на себя первый и самый тяжелейший удар. Уна узнала об этом еще маленьким ребенком. Ее отец также погиб в сражении с варварами. Эти же варвары, в конце концов, убили герцога и осадили его замок, после чего не пощадили никого внутри. Никто в королевстве не мог понять, откуда они приходят и как избегают столкновения с эльфами. Теперь все встало на свои места. Тот самый портал, через который она попала сюда и был тем самым источником нашествия варваров для этих измученных земель. Но ведь так было не всегда. Это впервые случилось лишь несколько десятилетий назад. Раньше портал из песочницы вел в другое место. По словам святого Тана, он находился на другом континенте этажа, в одной из пещер, но был погребен под чудовищным завалом одним безумным даосом, устроившим героям засаду. Хотя, случаи нападения аборигенов на героев при их перемещении между этажами далеко не единичны. Кто-то из темных также препятствовал честному соревнованию, что привело к потопу на третьем этаже. На четвертом, пятом и девятом этажах большую проблему для героев представляли даже не мощные стражи порталов, а сами агрессивные аборигены. Настолько они были недовольны их появлению в своих мирах. Раньше Уна не понимала, как местные жители смеют противиться воле богов. Раз боги желают чего-то, к примеру, устроить для своих избранников состязание с ценным призом, то смертным остается лишь подчиниться. Во всяком случае, так утверждал святой Тан, но в этот момент у нее появилась возможность взглянуть на ситуацию из другой стороны, и в таком ракурсе прибытие героев башни для мира, где ее обитатели существенно слабее, оказывается настоящей катастрофой. Опьяненные полной свободой, вседозволенностью и собственной силой, многие из них срывались с катушек и проявляли свои худшие качества, начинали грабить и убивать аборигенов, устраивать тотальный террор. Она сама стала жертвой этого террора, и оправдание, что на них первыми напали аборигены, здесь совсем неуместно. Наверняка, герцог лишь защищал своих подданных от бандитского беспредела пришлых. «Господин Даран, думаю, я знаю, откуда приходят южные варвары», — потухшим голосом пробормотала Уна. «Вот как, очень интересно. Может, вы будете так любезны, что даже покажите место расположения этого скрытого портала?» Уна кивнула, махнула рукой в сторону поляны и сама последовала за направившимся туда мужчиной. Даран прошел за стену кустов и присвистнул от удивления. Робот-погрузчик отсека гибернации, обычно напрямую управляемый бортовыми системами Ковчега, научной станции, которую он сам обслуживал до появления в Латере, стоял перед ним во всей красе. Робот выглядел довольно новым, его манипуляторы еще не ободрались от защитного серебряного напыления. Поверхность гидропоршня не имела признаков износа и других ярко выраженных дефектов. Дальнейшие действия гостя немало удивили не только Уну, но и двух ее спутниц. Даран без малейшего страха сблизился с великаном, забрался по его опущенному на землю манипулятору к плечу, после чего вскрыл панель в районе спины и извлек оттуда 8 черных кубов, которые тут же отправил в большой кожаный мешок за спиной. «Портал, как я понял, где-то внутри скалы, у робота за спиной», — спросил он, вернувшись назад к зрителям. «Да», — ответила Нова, которая единственная поняла смысл слова «робот». «Отлично, эта махина тонн 5-6 весит, а бык то ее с места не сдвинет, а он плотно, впритык к проходу стоит. Будем надеяться, что пока такой преграды хватит. Если герцогине Инессе покажется этого мало, она может прислать каменщиков и замуровать это место сплошной стеной. Моя миссия на этом окончена. Вы сказали, что встретили еще кого-то кроме нас», — впервые подала голос Ио. «Да, двух молодых парней и еще несколько симпатичных девиц. Честное слово, даже не хотелось давать одной из них одежду, чтобы еще полюбоваться. Бывает, что одному человеку наш создатель дал красоты за пятерых. Это как раз ее случай. Даже заново завести себе подругу захотелось». «Это Адиль», — без сомнений воскликнула Уна. «Верно», — согласился мужчина, — «ее так и зовут». По ее словам, с ними был еще кто-то, кто их убедительно и попросил держать язык за зубами. Сам он не пожелал выходить из леса к деревне из-за своего пугающего, нечеловеческого вида. У этой твари желтая, пятнистая шерсть, огромная зубастая пасть, 4 верхних конечности с огромными когтями. Удивлен, что она не разорвала их на части еще по дороге. «Я, собственно, ее и разыскивал, когда набрел на вас. Лучше вам с ней не связываться», — пробормотала Ио. «С ней, эта тварь еще и она, и не называйте ракшасов тварями. Конечно, если не хотите умереть. У них отличный слух и нюх», — вставила Нова. Двум небожителям по короткому описанию стало понятно, о ком идет речь. Из всех известных им существ на роль четверорукой твари с желтовато-рыжей шерстью больше всего подходила широко известная предводительница темного лагеря небожителей, Каннон. Нова не видела ее среди выбравшихся из капсул божеств, а когда началось спровоцированное ею буйство, уже было не до поисков. Да и не были они в дружеских отношениях. Так, редкие приятельские обмены информацией, а больше обычные, рабочие взаимоотношения на правах заказчика и наемника. Как член теневой гильдии Нова взаимодействовала по работе, как с темными, так и светлыми заказчиками. «Господин Даран, вы проведете нас в деревню?» — спросила его, строя красивому мужчине глазки. «Я проведу вас даже в столицу герцогства, если вы не брезгуете спать на дне повозки. Мне здесь делать больше нечего, и я сегодня же отправляюсь в путь. После ваших рассказов про чудовище, которое я мог оскорбить, задерживаться в этом захолустье мне не хочется, да и делать здесь толком нечего, я уже изголодался по нормальной пище. Что скажете, поедите со мной?» «С удовольствием, господин Даран», — выпалила Уна, желая как можно скорее встретиться с герцогиней Инессой. В ее памяти она сохранилась, как юная, беззаботная девушка 15 лет. Уна даже подумала, что ее желание, лилейное глубоко в сердце каким-то чудом исполнилось. Трудно сразу принять, что время не стоит на месте. Сейчас Инессе Амберской было под 40. Она уже родила 5 детей, похоронила мужа и стала старше своей телохранительницы почти на 10 лет. Однако она не забыла Уну, как никогда не забывала тот ужасный день осады и ночь в Пыточной. Ее спаситель, а ныне уже покойный муж, а также живое напоминание о том дне в виде старшего сына, всегда находилось рядом. Часть 20. Происшествие у костра. Одиночество не приговор. В сгущающихся сумерках троица героев легкой трусцой бежала за шагающим размашистой походкой великаном. Влажная прохлада ранней осени холодила ступни, терпкий запах хвои вперемешку с преющей листвой подлеска щекотал нос. Откуда-то спереди уже маячил легкий, горьковатый запах дыма с вкраплениями бесподобных ноток жареной оленины. Будоражащий запах, от которого рот тут же наполняется слюной, а пустой желудок напоминает о себе неприятными спазмами. Пограничная деревушка герцогства Амбер находилась совсем близко, а ночь уже поглотила последние отблески дня. Но даже в полной темноте ночного леса можно было легко ориентироваться на шумное дыхание и свист из прорези шлема, который упорно не снимал чудаковатый проводник. Маниакальная зацикленность Дорана на безопасности и другие странности в его поведении смазывали образ могучего, бесстрашного воина. Мужчина явно не был безумным смельчаком, каким хотел казаться, и совсем не от доброты душевной или крупного вознаграждения рискнул в одиночку приблизиться к эльфийским владениям, срочно разыскивая кого-то в лесу. Его миссия – поиски портала, не более, чем нелепая отговорка, придуманная на ходу. Он прекрасно знал, куда шел, и крался тоже не случайно. У него явно были свои скрытые мотивы это делать. В чем состоял подвох и попыталась выяснить Нова еще по дороге. Она осторожно прощупала ментальный контур собеседника, его самомнение и саму личность. Его личная воля была невелика. Говоря проще, он был пугливым, мягким и податливым человеком, старательно избегающим любых конфликтов, а его внушительно развитая мускулатура, любовь к крепким доспехам и образ воина – была лишь частью его защитного психологического фасада. Нова мягко прощупала его текущее состояние и настроение. В данный момент мужчина находился в тягостных сомнениях или, проще говоря, переживал за сохранность своей жизни. Разматывая клубок его страхов, она ощутила, что он боится кого-то в этом лесу и в самой деревне, куда они сейчас направляются. Он определенно боялся Каннан и соврал, что не виделся с ней. Это она послала его в лес за Алексом. Мужчина боялся и его, как будто они были знакомы в прошлом, но плохо расстались. Тонко чувствуя переживания подцепленного на ментальный крючок подопечного, Нова поняла, что Даран предал Алекса в прошлом и поэтому тяготился возможной встречей. Более того, Каннан пожелала его руками разделаться с Алексом при встрече. Не факт, что мужчина выполнил бы ее приказ. Нет, он, скорее всего, попытался предупредить его об опасности, рискуя стать жертвой заказчицы. Он чувствовал себя виноватым и чтобы освободиться от этого чувства готов был пойти наперекор опасного противника, хотя, надо признать, что самого Алекса он боялся не меньше. Нова понимала его опасения. За все время пребывания в башне, в честном бою она проиграла лишь ему. Невысокое место в рейтинге арены объяснялось лишь ее нежеланием публичности. Кому какое дело до тех, кто плетется в самом хвосте списка, но мало кто знал, что она не проиграла ни одному противнику, став своеобразным заслоном для тех, кто выше. С момента ее появления в рейтинге, никто из новичков не прошел через нее выше, но и она сама не рвалась наверх, поэтому ее продвижение было связано лишь с выбыванием кого-то находившихся выше. Брать нового информатора под полный контроль и выспрашивать всю интересующую ее информацию при свидетелях в текущей обстановке было не с руки. Нова собиралась сделать это позже, по пути на первой ночной стоянке в более удобном и закрытом месте. Сейчас в спину дышала Немезида, прикидывающаяся душкой, хотя Нова прекрасно знала, какие страсти кипят в ее душе. Она медленно выгорала изнутри от гнева и обиды на весь мир. Эта горечь и жажда мести были единственным стимулом к жизни и одновременно ее сутью, постоянно прорываясь наружу в проявлениях неимоверного и бессмысленного зверства. Страшный и опасный человек, который переступит через любого, чтобы добиться своей цели. Сейчас ее целью было восстановление прошлой силы, для чего она и проявляла заботу о тех, от кого это могло зависеть. Алекс являлся ключевым в этой схеме. Он дал ей уверенность в быстром результате, надежду на большее, чем она когда-либо имела. С анализом Уны было и проще, и сложнее одновременно. Она словно не выросла и продолжала оставаться в душе наивным ребенком. Она в целом была не развита, не чувственна, не ментально, на уровне запертого в шкафу ребенка, мыслящего такими же детскими категориями. Ей хотелось оправдать возложенные на нее ожидания, хотелось похвалы людей, которые давно погибли, что делало ее нелепые душевные порывы и надежды бессмысленными, но она упорно продолжала держаться за эту цель. Смахивала на форму шизофрении, где человек верит в мечту, которую никогда не сможет достичь, мир ее сказочных, детских грез. «Да уж, ну и спутники мне достались», — подумала Нова, всматриваясь в лица людей у большого костра. На нем жарилась туша большого животного, щедро распространяя вокруг себя откликающийся в желудке аромат. Как и думала, позади от костра, в тени дома на лавке сидела Каннан. Даран определенно намеренно соврал. Хотелось выяснить, что его, Каннан и Алекса связывало в прошлом. Но сначала надо было установить личности и намерения людей у костра. Как и сказал мужчина, два парня и три девушки. Все из старой компании Алекса, но его самого не видать. Удивительно, что сквозь портал прошли лишь они. Этому должно было быть объяснение. Вскоре оно было озвучено за разговором у костра. Присутствующие радостно и тепло встретили недостающих членов команды и принялись расспрашивать друг друга о судьбе лидера, но никто из них не видел его на станции. Тогда-то в разговор после короткого общения с Дараном и вступила Каннан. «Давайте сразу определимся», — властным тоном прорычал Ракшасса, почти на голову возвышающийся над двухметровым мужчиной, и взмахом когтистой лапы отрезая себе четверть от всей туши, «я спасла вас лишь потому, что хочу вернуть должок вашему предводителю. Он мой подопечный, но мы немного повздорили. Скажите спасибо Лилит, что она рассказала мне о составе вашей группы до того, как мы все оказались в том опасном месте». После этого она сделал знак в сторону Новы, тем самым давая всем понять, что они в одной команде. «Вы поняли, когда встретите его, не забудьте сказать, что это я вывела вас к порталу и помогла нести Адели этого здоровяка, такой большой, а дольше всех не мог прийти в себя. Какой ты вообще мужчина после этого?» От слов Ракшасы Лирой густо покраснел, и было из-за чего. Его без сознания несли до самой деревни, зато Тиму повезло и ему досталось нести коротышку Виконту. Он уж вдоволь пошалил с ношей, хотя и взмок не один раз от усталости. Лирой переживал, что пропустил парад голых красавиц куда больше, чем проявленную слабость. Разве он виноват, что тело отказывалось его слушаться? Дальше произошло чудовищное событие, которое заставило Нову в ужасе уйти в невидимость. Стоявший сбоку от Каннан Даран отшатнулся назад и, выждав, когда она возьмет кусок мяса всеми четырьмя руками, шесть раз в упор выстрелил ей в спину из ручного плазмогана. Тип используемого оружия был понятен по характерным звукам выстрела и сквозным отверстиям в груди, а то, что тот все это время находился в его ножнах для меча, она рассмотрела уже позже, взяв его под контроль. Шокированная небожительница, получив смертельную рану, так и рухнула с куском мяса во рту в костер, перед которым стояла. Сцена ошеломила всех присутствующих. Они замерли в изумлении, а в нос Нави ударил резкий запах паленой шерсти могучей пустынной хищницы, излучавшей только что чувство полной уверенности в своем доминирующем положении и никак не ожидавшей такого трусливого и подлого нападения со спины. Будь это меч или обычный плазмоган, она бы не получила серьезных повреждений, но плазмоганы для борьбы с нашествием нежити были изготовлены особенные. По сути, они стреляли не просто сгустком преобразованного до состояния плазмы газа, а прототипом новых, духовных зарядов, помещаемых в газовую среду из помещенных в конструкцию ядер магических зверей. Через систему кристаллов часть этой неизмеримой энергии передавалась каждому заряду. На Нову накатило запоздалое сожаление. Не прочувствовала она, что Даран задумал убийство. Его предубеждения против представителей других разумных рас были куда сильнее, чем могло показаться. Он не просто ненавидел эльфов. Его ксенофобия сидела на куда более глубоком уровне сознания. Взятый под контроль мужчина выпустил из рук свое секретное оружие, и оно повисло на двух проводках, тянущихся из мешка за спиной. Метнувшись к нему под завесой невидимости, Нова заглянула внутрь мешка. Провода были подсоединены к одному из тех черных кубов, что он извлек из робота на поляне. Мужчина явно разбирался в технологиях Звездной Империи и знал, как работают их заумные творения, и когда он успел это все присоединить. Видимо, В самый последний момент их путешествия, когда совсем стемнело, и она уже не видела, что он там делает на ходу. Атмосфера за костром сменилась с легкой и приятной на очень тягостную. Нова всегда хорошо чувствовала перемену настроения окружающих ее людей. Парни с большим трудом откинули уже частично начавший обгорать труп ракшасы, приваливший собой кусок всеми ожидаемого мяса на ужин. Сцена убийства настолько ошеломила всех, что до сих пор никто не проронил ни слова. Это было хорошим фоном, чтобы заставить незнакомца объясниться. Проявившись, Нова сняла с головы Дарана шлем и дала ментальную команду отвечать на ее вопросы. «Зачем ты убил ее?» – спросила она вслух, чтобы другим казалось, что он отвечает добровольно, хотя голос человека в трансе заметно отличался безэмоциональностью. «Она коварная и безнравственная тварь, если бы к утру выяснилось, что господин Алекс так и не появится, она убила бы всех ради сокрытия своего местонахождения, не раздумывая». «Почему ты так считаешь, объяснись?» Она приказала найти и разобраться с ним, если у меня появится такая возможность. «Все эти люди – лишь заложники. Ты знаком с Алексом?» «Да, но тогда он был девушкой. Вы друзья или, может быть, были парой?» «Нет, мы лишь знакомые, но он рискнул собой, чтобы спасти жителей вверенного мне защиты города, а я оставил его одного на верную смерть. Думал, он погиб во время взрыва, разрушившего Сигард, но узнав, что это не так, рад, что смог вернуть должок, спасением дорогих ему товарищей. Он говорил, что Каннан затащила его сюда обманом. Она хотела не только его, но моей смерти. Я защитил себя и заодно вернул должок. В целом картина была ясна. Отобрав плазмоганный мешок с черными кубами, Нова скрылась за одним из домов и спрятала эти вещи в щель между стеной и поленницей, прикрыв щель одним из бревен, и только после этого сняла с Дарана ментальный контроль. Словно очнувшись от сна, мужчина покрутил головой по сторонам, глянул на тело убитой им ракшасы, компанию у костра и начал лихорадочно выискивать вокруг себя свое оружие и висевший ранее на спине мешок. Не обнаружив искомое, он поднял лежащий на земле шлем, натянул его и обратился с расспросами к Адиль. «Милое создание, не подскажите, где мой меч и заплечный мешок? Они только что были при мне». Магесса открыла было рот, но за нее ответила резко показавшаяся из-за совсем другого дома Нова. «Ты обманул нас, Даран. Сказал, что не встречался с Каннан, а сам выполнял ее распоряжение, а затем подло убил ее, ничего никому не объяснив. А вдруг ты и всех нас захочешь убить? Я с ней была в почти дружеских отношениях. Я не могу тебе доверять, поэтому и свое оружие получишь лишь в обмен на свою лошадь и повозку». «Да как так-то?» – возмутился мужчина. «Я же и ради вас жизнью рискнул. Она настоящий монстр, безжалостный убийца, хищник. Люди для нее не более, чем корм. Из-за таких, как ты, у ракшасов и нет шансов сосуществовать с людьми. Вы нападаете, осудив по одному лишь виду. Да ты знаешь, что она была высоко почитаемой богиней в десятке миров. Богиней милосердия, между прочим. Ее храмы во многих уголках башни со второго по девятый этаж стоят. Ты убил самого умного и милосердного к людям ракшаса из всех когда-либо существовавших. Ее ментальная сила и мыслительные способности выше, чем у вас всех вместе взятых. Ко мне, господину Алексу и всем этим людям она не собиралась проявлять милосердие. Меч и мешок там, она спрятала его за этим домом, игнорируя претензии и требования Новы, сказала Уна. «Я верю вам», заявил Адиль. Ее сестра тоже закивала головой, соглашаясь. «Огромное спасибо, что спасли нас. Я обязательно расскажу господину Алексу, что вы для нас сделали», продолжала гнуть свою линию Уна. В целом, ее позицию разделяли все присутствующие. Каннан была для них пугающим монстром, которого лучше уничтожить, чтобы она не угрожала жизни окружающих. И даже то, что убили ее таким циничным и подлым способом, не дав шанса на самозащиту, никого не смутило, а если и смутило, то не особо. Никто здесь не собирался поддерживать Нову и менять оружие Дарана на его повозку. Попахивало назревающим конфликтом интересов. Можно, конечно, было попытаться взять всех недовольных под контроль или, в крайнем случае, вооружиться плазмоганом и убить всех, кто будет ей угрожать, но это было как-то уж чересчур жестоко, тем более, количество духа и маны не бесконечно. Она восстановила лишь небольшую часть и уже потратила половину накопленного, изучая спутников и допросив мужчину. Хоть ее до глубины души возмутил поступок Дарана, Нова предпочла больше не обострять конфликт. «Призрачный господин Алекс, которого нельзя контролировать ментально и легко убивающий взмахом руки, как в легендах земель небожителей могли лишь сильнейшие боги, маячил где-то в окружающем деревню лесу. Даже Каннон на станции взялась в первую очередь за спасение его команды, а не своих товарищей. Хоть добром это и не кончилось, говорила о многом. Похоже, ей придется уйти, пока имеется такая возможность, и лучше потратить имеющиеся запасы своих сил на отпугивание монстров и всяких опасных хищников, что встретится по пути. «Тогда я ухожу», — объявила Нова, — «дайте мне немного мяса и плащ». «Еще чего, плащи принадлежат господину Дарану, и ему решать, кому их раздаривать», — заявила златовласая коротышка, выпятив вперед свою плоскую грудь. Ее позиция была вполне понятна, ведь плащи достались лишь ей и ее сестре. Девушка, не дотягивающая красотой до уровня сестер Магес, куталась сейчас в кусок рваной мешковины. Парни довольствовались прикрывающими пах, пустыми кожаными мехами на шнурках. Мужчины везде одинаковые. Как красавицу увидит, пылинки с нее сдувают, а серенькой мышке ноль внимания, даже если она будет умирать от холода. «Куда ты пойдешь одна, на ночь-то глядя?» Тут волков тьма тьмущая, примирительно спокойным тоном сказал, лишившийся по ее прихоти оружия Даран. А раз Каннон, которая, кстати, мне тоже угрожала расправой, покончена, то лучше эту ночь в доме переждать. Давайте, скорее кушать, пока запахом мяса зверье со всей округи не приманили, настаивал он, отряхивая от углей и возвращая на покосившиеся стойки вертела, упавшую в угли костра тушку на палке. Похоже, раскритикованный мужчина также совсем не желал обострения конфликта. Убив угрожавшего ему врага, он, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Подцепив его ментальный контур, Нова почувствовала разрядившееся напряжение, словно гора свалилась с его плеч. Он не испытывал больше тревоги и страха. «Чего стоишь, красавица? Иди к костру, угощайся. К тебе я никаких претензий не имею. А что друга твоего убил, извини. Он мне расправой угрожал, а остальных тут держал в заложниках. Нехороший был у тебя друг. А если принять этого не можешь, так я не держу. Но если уйдешь сейчас, боюсь, сожрут тебя. Очень места это дикие. Мне говорили, что тут даже звероморфы водятся, а завтра красная луна, они в эти дни выходят из своего логова на охоту. Я не в последнюю очередь по этой причине в город завтра собирался. А как же наше путешествие к герцогине Инессе? Уплетая мясо, забеспокоилась Уна. В замок Инессы Амберской 2, а то и 3 дня пути. К ней мы обязательно доберемся, но сейчас в этих землях полное запустение. Если лошадь ногу подвернет или ее ночью волки задерут, ее уже не поменяешь и новую не купишь в дороге. Только парочка у городской стражи имеется для срочных сообщений, а внутри ближайшего города ни лошадей, ни жителей почти нет. Одни слепые и глухие старики остались. Они уже смерти не боятся и взять с них нечего, поэтому нашествие варваров им нипочем. Да они уже тройку таких нашествий пережили и ничего с ними не сталось. Нищие старики и родным внукам не нужны, а пришлым грабителям и подавно. Слово за слово и тяжелое напряжение после неожиданного убийства одного из героев сошло на нет. Этому поспособствовало и то, что с помощью парней Даран оттащил и спрятал труп Каннон в одном из закрывающихся на засов сараев для скотины. Здесь и лошадь приходилось держать в наглухо закрытой конюшне, чтобы зверье ночью не сожрало. После быстрого ужина, на котором мужчина еще и угостил всех к мясу третью кружки хмельного напитка, компания плавно перетекла в небольшой покосившийся дом с крохотными окошками и низкой дверью. Жилище, прямо сказать, тесное, затхлое и совсем неудобное. Трухлявый, деревянный пол крошился под тяжелыми стопами великана, которому приходилось сгибаться пополам, чтобы просто перемещаться внутри. Никаких удобств внутри, вроде мягкой кровати, тоже не имелось. Просто тройка постеленных прямо на пол шкур, но это куда лучше, чем спать на холодной земле. Посмотрев на все это дело, Нова решила поселиться в соседнем доме, но пару минут побыв в нем в одиночестве, быстро попросилась назад. Лежать в тесноте, но на теплой шкуре рядом с другими живыми людьми, прижимаясь к теплой, пути мужской спине, было куда комфортней, чем оказаться одной в совершенно пустом и зловеще поскрипывающем половицами и ставнями помещении. Утро наступило мгновенно. Так сладко и крепко Уна спала только в далеком детстве. Правда, открыв глаза, она обнаружила уткнувшегося ей в грудь Лероя. Парень старательно делал вид, что спит, хотя явно оказался лицом на уровне ее груди не случайно. Уна предпочла сделать вид, что ничего не случилось. Она и сама была не без греха. Лишь вспомнив о том, что произошло в капсуле, она залилась краской до ушей. Нужно было извиниться перед Ио, и момент для этого как раз настал. Отмалчиваться и избегать контакта глаз у женщины просто не осталось душевных сил. Ио как раз не оказалась среди спящих в доме. У стены под лавкой, на самом краюшке постеленных на полу шкур, спал свернувшийся от холода в калачик Тим, а все из-за выставившей вперед колени Виконты. Рядом с сестрой, укрывшись сверху мягким кожаным плащом Дорана, как принцесса на перине, в развалочку спал Адиль. Ночью рядом с ней спал снявший доспехи благодетель. Когда он покинул свое место, у девушки появилась возможность развалиться и даже раскинуть руки в стороны. Уна невольно залюбовалась миленьким лицом Магессы. «Пока рядом с Дораном она, он и не взглянет в мою сторону», — подумала Уна. Она впервые всерьез позавидовала чьей-то красоте и от досады прикусила губу. Справа от Магессы на расстоянии руки лежала Нова, также укрываясь частью ее плаща. Это было странно, ведь в начале ночи она лежала крайней справа, сразу за Лероем, но, видимо, позже перебралась в другое место. Шанси и вовсе лежала отдельно на лавке, но зато на теплом и мягком поддоспешнике и укрывалась взятым у Виконты плащом. Ио отсутствовала, что и подвигло женщину объясниться, пока они будут наедине. Однако, нарядившись в свой наряд из прутиков и листьев, и обогнув небольшую деревеньку по кругу, она так и не встретила ни Ио, ни Дорана. В голову закрались нехорошие мысли. Она проверила стойло и повозку за домом. Транспорт и лошадь находились на своих местах. Господин Доран не покинул деревню в компании этой распутной особы, но, возможно, они уединились сейчас где-то в ближайшем лесочке, ради все тех же целей. Уна стиснула кулаки от расстройства. Все женщины знают, как добиваться своих целей, строят и осуществляют хитрые планы, а она одна, ни кожи, ни рожи, ни ума. Она и глазом моргнуть не успеет, как этого красавца уведут из-под носа такими нехитрыми действиями, но навязываться ему, как распутная женщина, совсем не хотелось. Если ее не выберут, то такова ее доля. Сама она не в силах противостоять жгучим красавицам, как бы ни хотелось, а заметных достоинств у нее нет. Она не какая-нибудь благородная графиня с личным поместьем и слугами, не юная дева с ангельской внешностью и мягким, юным телом. Она хоть и была невинна в прошлой жизни, отдала свою девственность господину Алексу ради обещания прибавки к духовной силе, но его таинственные опыты с защитной печатью неожиданно обернулось возвращением в родные земли, чему она, конечно, была безмерно рада, но тело после возвращения было словно чужим. Нет, оно было похоже, но не походило на то, что она развила своими многолетними тренировками с мечом. Оно было намного, намного слабее физически, более, что ли, рыхлым и вялым. Даже ее кожа стала опять бледно-розовой, как раньше, когда она жила при замке, хотя в песочнице уже давно привыкла к смуглому оттенку из-за загара. Сделав еще круг по деревне, Уна осмелилась заглянуть, что там за первым рядом деревьев. Готова была ко всему, даже увидеть разлегшуюся в траве парочку, но увидела кое-что иное. Доран сжигал на костре массивное тело убитой вчера великанши. При свете дня она смогла разглядеть ее страшную, оскаленную злобным выражением, звериную морду с жуткой, наполненной огромными и очень острыми зубами пастью. Такие же впечатляющие длинные, крепкие и острые у ракшасы были и когти на всех шести конечностях. Настоящая машина для убийства. Никакое оружие не надо, если иметь при себе подобный арсенал. Ио хлопотала рядом с мужчиной, поднося свежий хворост и общаясь на отвлеченные темы. Хотя убийство врага и принесло мужчине облегчение, было видно, что ему произошедшее тоже далось тяжело. Он буквально переступил через себя, чтобы решиться на это убийство. Он рисковал, ведь со слов той же Новы, она была небожителем, могучим и хитроумным воином, сильным и достойным противником. Прислушавшись, Уна поняла, что они говорят о башне. Уна рассказывала про десятый этаж, а мужчина внимательно ее слушал, не перебивал и задавал уточняющие вопросы. Со стороны его не было флирта, обычная дружеская беседа, о которой в мире, где царит конкуренция и недоверие, можно только мечтать. «А вот вы где?» — выглянув из-за деревьев, воскликнула женщина. Она желала послушать рассказы его, и вообще, о чем они говорят, не скрываясь украдкой за деревьями, а став частью этого общения. В конце концов, они теперь одна команда и должны делиться и доверять друг другу. «Мы уже заканчиваем, буди остальных, мы скоро отправимся в путь», все так же, не снимая шлема, пробубнил Даран, явно давая понять, что он хочет побыть с ее наедине. Уни даже стало обидно, что ее так жестко отшили. Она развернулась и поплелась назад в деревню, но скрывшись за первым рядом деревьев и зарослями кустов, не выдержала и, обойдя поляну с погребальных огнем по кругу, подкралась поближе с другой стороны, чтобы немного подслушать. Разговор оставался все таким же нейтральным, ничего личного. Ио действительно не пыталась флиртовать, а Даран не задавал личных вопросов ей, но почему-то все равно заставил ее уйти. Ради чего? Неужели она такая уродина, что неприятно, что она просто находится рядом? Закусив губу, Уна вернулась в деревню, проведала спящих. Они все так же валялись на шкурах, но в этот раз Лирой волшебным образом оказался прижавшимся лицом к груди ничего не подозревающий Новы. Этот хитрец не так безобиден, как Уна думала о нем прежде. Однако, его детские забавы были не так уж ужасны. Кто бы не хотел прижаться к мягкой и приятно пахнущей женской груди, в этом есть что-то из беззаботного, счастливого детства. Женщина даже не злилась, что чуть ранее сама дарила ему эту радость. Никто ведь от этого не страдает. Неловко, конечно, если ты спишь и не знаешь, что кто-то тобой наслаждается, но в итоге, это все ребячество. Эти молодые мужчины могут так и не познать настоящей женской ласки, сгинув завтра в бою с бандитами или монстрами. Жизнь воина коротка и полна опасностей. В ней так мало настоящих радостей, что на эти моменты не стоит даже обращать внимание. Все мы пришли из праха и в прах обратимся, поэтому мгновение искреннего счастья нужно ценить. Уна решила не прерывать счастливые минутки баловства Лероя и отправилась запрягать лошадь. К моменту завершения из леса показался Даран с Ио, и тут в домике разразился скандал. «Скотина, извращенец, гад, мерзавец!» — кричала Виконта, на чем свет стоит, понося забитого ей уже под лавку Тима. «Он, видите ли, посмел, скотина такая, забраться к ней под плащ. Неизвестно, что там произошло, но всех быстро рассудила разбуженная громкими криками Нова. Она всего парой слов угомонила Виконту, да так, что та пускала слюни со стеклянными глазами до самого прибытия в ближайший город. Сидела в повозке молча, отвечала, если что-то спрашивала тихо и односложно, смотрела в одну точку, как пришибленная. Примерно так же себя вел и Тим, хотя причины такого его резкого отупения были известны только Уне. Она заподозрила, а сложив в уме слова его в песочнице о Лилит и то, что ее так назвала Каннон, сделала выводы, что Нова и есть та самая Лилит, суккуб, известная демонесса-обольстительница из земель небожителей, которая способна очаровать любого. Из-за нее, Тим, Виконта, а еще Даран у костра, вели себя странно. Возможно, подобное воздействие оказывалось и на остальных, но они просто были не в состоянии это заметить. Своими опасениями она поделилась с Ио и Шанси. Они согласились, что соседство с такой особой опасно, после чего Шанси поделилась информацией с магессами и парнями, а Уна нашептала об этом в боковую прорезь шлема Дарана. Заговор быстро созрел, и сразу после обеда в столовой при казарме значительно оскудевшего гарнизона городской стражи и покупки нескольких походных плащей для остававшимися до сих пор полуобнаженными девиц, всех отправили в уборную перед тем, как выдвигаться в дальнейший путь. Новые и остальные разошлись, но все кроме обольстительницы в спешке вернулись назад, и повозка стремительно покинула город без нее. Вернувшись на площадку у городских ворот, женщина растерянно покрутила головой по сторонам в поисках повозки и, поняв, что к чему, горько усмехнулась. Ее бросили. Ничего удивительного. Еще в детском возрасте ее родители говорили, чтобы она не применяла свою развитую телепатию на соплеменниках, так как это пугало и ссорило родителей с другими родственниками. Никто не хочет находиться рядом с человеком, способным внушать свою волю и читать настоящие намерения, улавливать чувства. Очередной раз окружающими вскрылись ее ментальные способности и ее решили бросить. Немезида разболталась, не иначе, больше и некому.